После всего случившегося мы не можем оставаться просто временными помощниками. Нам придется засесть здесь поосновательней и истребить всех врагов, которые снуют по этому миру. После возвращения Кидзуны преимущество должно перейти к нам. Но даже если так, у нас остаются две проблемы. Первая – то, что мы с Ицуки по-прежнему не можем использовать магию и наше собственное оружие. Второе – то, что в этом мире орудует сука и доспех. Будь все как обычно, моя задача свелась бы к победе над авангардом волн и возвращению, но теперь на стороне врагов вдруг оказались сука, доспех и враги Сейн. Если бы это произошло в нашем мире, даже в таких условиях еще бы оставалось пространство для маневра. Мы, как ни крути, практически уладили все дипломатические вопросы и избавились от всех стран, которые не хотели сотрудничать. Могу точно сказать, что в нашем мире ни в одной стране больше не строят козни против меня. Однако в этом мире единства пока нет, к тому же мертвы все священные герои, кроме Кидзуны. Более того, если верить словам дуры, их священное оружие в плену. Поэтому я хочу помочь этому миру, а то случится тут какая-нибудь большая беда, и Рафталию призовет на помощь против ее воли. Если мы не хотим отказаться от клановой катаны, то должны поддерживать мир, которому она принадлежит. А я не хочу отказываться и даже не думаю об этом. Я вообще решил, что больше не брошу в беде никого из товарищей. Враги Сейны, сука, почти неуловимы. Скорее всего, они попытаются привлечь на свою сторону могущественных людей и действовать из их тени. Ну тогда нам надо присматривать за страной Гарпуна. Это сильнейший из наших противников. О, ты ведь собирался сражаться с ними в любом случае. Тогда нам надо постепенно готовиться к битве с обладателем кланового Гарпуна и его приспешниками. Если они тоже задумали что-то коварное, то наверняка попытаются притворить планы в жизнь. Тем более, что я подозреваю клановых героев в расправе над священными. Разумеется, нам придется сначала поговорить с героем Гарпуна, но лучше заранее готовиться к тому, что он тоже может относиться к авангарду. Знаешь, Ларк сложил руки на груди, погладил подбородок и осмотрел меня с ног до головы. А? Я и подумать не мог, что клановое оружие выберет именно тебя, паренёк Наофуми. Я тоже. Мне до сих пор кажется, что оно лишь дало мне временные права, пока я не верну себе щит. Еще и пареньку Лука достался музыкальный инструмент. Ерунда какая-то творится. Нам еще постигать и постигать тайны этого мира. Разве с Ицуки не все просто? Он лучше Миядзи играет на инструментах, поэтому оружие сочло его достойным владельцем. То же самое со Снобартом, которому книга как раз к лицу. «Я заметила, как клановые оружия соревновались за вас на Афуме сама», — вставила Рафталия. Я не мог не согласиться. Оружия врезались в меня одновременно, хотя я не думаю, что нарочно. «Ну, клановая книга наверняка считает себя твоей должницей после случая с Кё. Правда, не ясно, где она пропадала». Я вспомнил пару огоньков, летавших внутри мира эссенции щита. Может быть, они прятались внутри меня от других людей из авангарда волн? Я слышал, предыдущий обладатель зеркала был весьма мутным типом, так что зеркало наверняка строило планы на случай своего спасения. Да уж, зеркало. По своим особенностям оно недалеко ушло от щита, поэтому я легко перестроился. Но каким бы удобным оно ни было, я хочу атаковать, а с зеркалом даже Iron Maiden не включается. «Если выбирать между книгой и зеркалом, я думаю, зеркало вам подходит лучше», — почему-то заявила Рафталия понимающим тоном. «С чего бы? Это ты меня так нарциссом назвала?» «Что? Нет. Я о том, что вы любите расплачиваться с врагами за все обиды». «А?» «Когда ваше имя опорочили обвинениями в изнасиловании, вы в ответ вообще лишили обидчиков их имен. Когда враг сражается нечестно, вы в ответ побеждаете его нечестными способами». «За убийством мстите убийством». Вспомнив все, что я делал, мне пришлось согласиться с Рафталией. Можно с уверенностью сказать, что мой главный принцип – относись к людям так, как они относятся к тебе. Я и так-то наказал лишь в меру его собственных грехов. «Вы сами как зеркало, отражающее ваших врагов», – заключила Рафталия. «Понятно», – отозвался Ларк. «Оружие в таком случае отражает образ жизни паренька Наофуми». Я бы, конечно, с этим поспорил, но думаю, остальные все равно останутся при своем мнении. Тем более я действительно не могу успокоиться, пока не расплачусь по счетам. Вот и суке ещё придётся понести заслуженное наказание. Она не только предала доверие королевы и любовь подонка, но и приложила руку к убийству Атлы. При этом она даже не собирается раскаиваться, поэтому я не буду оставлять её в живых. Ладно, ладно, я вас понял. Будем считать, что зеркало, отражающее всё плохое и хорошее, мне к лицу. Отчасти мне кажется, что я лишь использую зеркало как замену щиту, однако главная разница в том, что его приходится усиливать методами кланового оружия этого мира. Щит наверняка ещё послужит мне, как только я вернусь в наш мир, но здесь от него толку нет. Но поиск оружия ещё не закончен, мы пока не знаем, какой арсенал прячет дура, и до сих пор не вернули похищенное звёздное оружие. И в конце концов, слова дуры о нехватке усиления тоже надо принять во внимание. До сих пор я считал Liberation Auru X верным ключом к победе, но в ней слишком много уязвимых мест. Это один из важнейших уроков, которые я сегодня усвоил. Чувствую, как предстоят очень сложные и запутанные битвы.